Однако излишняя тирания ни к чему хорошему не приведет, поэтому после напоминания я унял свою магию и добавил: «Но так как ты командир моих авантюристов, я объясню тебе, почему решил сделать именно так. Ну или же ты вольна сама попробовать найти ответ. Что выберешь?» Бритта прикусила губу, нахмурилась и начала лихорадочно думать, чтобы не опозориться. «Ну, вы сказали, что они должны показать верность. Это понятно, ведь тролли тупые и в целом имеют другую культуру, значит, они должны показать способность существовать вместе с нами. Молодец, продолжай. Поэтому надо отсеять непригодных от пригодных. Но непригодных же можно просто убить. Можно, но я этого не сделал, а отпустил их. Почему? Потому что это покажет, что у них есть выбор, и отсеивание будет более эффективным. Я мог бы послать вас убить их тайно, чтобы остальные не видели. Тролли тупые, подвоха бы не заметили. Но я так не поступил, и не послал кого-то вместо вас. Поэтому вопрос остается в силе. Почему? И вот эту мыслительную стену Бритта уже пробить не могла, потому что ее мировоззрение хоть и основывалось на очень богатом жизненном опыте, но совсем не на том, который ей требовался. И дело тут не в ее возрасте, нет, ведь зачастую как раз именно зрелые и старые не способны понять этого момента. Но вдруг подоспела Люпус и невесть откуда взявшаяся Шалтир. И как раз вампирша быстро нашла ответ, ведь для нее случившееся было предельно очевидным. Люпус в свою очередь хоть и могла это понять, но не успевала дойти до этой мысли без чужой помощи. Так что именно Шалтир и озвучила ответ. Понятно же, потому что это слово аристократа. И раз ваши прошлые хозяева не дали вам понимания важности этого слова, то может хоть... Шалтир тяжело и глубоко вздохнула носом воздух, после чего уняла личные чувства и продолжила. Господин Вильгельм де Ромар покажет вам, что это значит. Смотрю, прекрасная госпожа Шалтир Бладфаллин почтила нас своим присутствием, поворачиваясь к вампирше, произнес я, пряча свое удивление ее возросшему самообладанию и тому, что она смогла скрыть то, что считает меня скотом. Порой этому миру очень не хватает мудрости истинного вампира. Рад, что вы здесь. Шалтир слегка искривилась, ведь сам факт сделанного мной комплимента воспринимался ей как оскорбление. Я был слишком низок по стату и силе, чем она, и оттого обращение ко мне как к равному аристократу ей давалось прямо очень-очень тяжко. Но тем не менее Мамонго пояснил ей, что я так или иначе высшее существо, так что надо быть дипломатичнее. В свою очередь она считала себя благородной дамой и поэтому старалась соответствовать присвоенному создателем статусу, который вложил так много противоречий в нее. Разве что я бы добавил, что суть несколько глубже. Данное слово должно быть важно, вне зависимости от цвета твоей крови. Даже простолюдин должен его ценить. Это право любого разумного существа, а не только благородных, добавил я, чем заставился Шалтир беситься. Кроме того, это не все. О, точно, я так и подумала. Тут же включалась Люпус, которая все же созрела. Аристократ — это то же самое, что вожак стаи. А значит, вы продемонстрировали и то, что вам насрать на другие стаи, ведь ваш прайд для вас важнее. Какая разница, кто там и где дохнет? Это их проблемы, пусть сами разбираются с проблемами. В точку. Бритта верно подметила, что мне нужен был самый эффективный способ показать троллям, что у них есть выбор. Госпожа Шалтир Бладфаллин объяснила, что у выбранного варианта есть и иной подтекст, но Элюпус объяснила, почему негативные последствия этого решения для меня приемлемы. Все молодцы. Бритта, если вопросов у тебя более нет, то собери трофей. Люпус, как обычно, делай то, что делаешь. Госпожа Шалтир, чем могу быть обязан вашему неожиданному визиту? Твоя манера подражать дворянской речи слишком приторна, Вильгельм. Как и обращение на «вы» уже давно неуместно, прошипев, произнесла Шалтир, сразу же сняв маску, когда нас перестала слышать Бритта, что являлась подчиненной и не должна была такого слышать. Мне еще нужно многому научиться, это факт, но уверен, я это сделаю куда быстрее, чем ты можешь представить, ответил я и улыбнулся. Так что такое, я изучила множество информации касательно Торпора и нашла ряд возможных решений. Об этом переживать не нужно, я уже сам все решил. Решил, удивилась Шалтир, и брови ее поползли вверх. Как же это? Очень просто, я просто не буду спать. От такого ответа Люпус поперхнулась воздухом, а Шалтир даже поначалу не поняла, что услышала. Да уж, такое заявление очень было похоже на бред сумасшедшего. Это какая-то шутка? Первой от услышанного отошла Шалтир. Вот и проверим, пожал я плечами. Нет, это точно не сработает. Всем нужен отдых, а вампирам больше других, ведь у нас крайне возбужденная нервная система, которой требуется отдых. Кроме того, поглощая кровь, мы запускаем внутрь себя чужие гены. Тропор — это в том числе очистка организма от этого шлака. Без тропора ты сдохнешь от какого-нибудь рака или еще от чего похуже. Я полностью уверена, что ты двинешь кони, если откажешься от сна. Параллельная разгрузка сознания. Пока одна часть мозга бодрствует, другая спит. И так по очереди. Аво, ты уже этому научился? Удивилась Люпус. Нет, но думаю, успею научиться. А, понятно. Нет, то, что ты говоришь, бред. Снова встряла Шалтир, все еще в глубине души думая, что я шучу. Ты не сможешь не спать. Смогу. Ладно, хорошо, предположим, сможешь. Но давай хотя бы продумаем, что будем делать, если ты все же уснешь. Хаем резонно. В целом план был довольно прост. Для качественного торпора требовался ряд довольно простых условий. Речь о каких-то базовых вещах, вроде звуконепроницаемого саркофага, помещения, куда не попадает свет. Температура должна быть похолоднее, ведь температура тела вампира сильно падает, и желательно, чтобы температура в помещении была равной температуре тела, которая уже зависит от индивидуальных особенностей вампира и его силы. А дальше начинались нюансы. Например, можно было в первое время находиться в ванне из крови, после чего кто-то должен был перенести тело в саркофаг. Также некоторые вампиры любили слушать во время торпора музыку, как правило классическую, ну или на крайний случай хор. Четкие посылы до разума не дойдут, но ритм воздействовал на слух. Слишком громкий мог пробудить вампира, но тихая скрипка вне саркофага позволяла меланхолично предаваться во время торпора воспоминаниям давно потерянной любви или смертной жизни, что также навсегда утеряно для ставшего вампиром. Ну или типа того. Нюансов этих было множество, и всех их надо было подбирать индивидуально. Но почти во всех случаях использовались любовницы или любовники, которые зачастую были вампирской свитой и также являлись подчиненными вампирами. Но ты слабак, ты не сможешь подчинить себе другого. Не хочу хвастаться, но мой навык «Взгляд вампира» уже 15 уровня, а сам я 17 и скоро вкачаю и навык до этого предела. Я так и сказала, слабак. Поэтому гарем можно рассматривать лишь с обычными смертными. Нет, можно вообще не рассматривать. Слишком близкое присутствие, тем более такое близкое и длительное, так еще и в постели, становится причиной выделения не окситоцина, а кортизола. Я не знаю, что это. Это гормоны. Это база. Как ты вообще живешь, не зная того, что управляет твоими эмоциями и чувствами? С каждой секундой нашей беседы мне хочется помогать тебе все меньше. Такое бывает, когда ты называешь других слабаками. Но это факт, ты слабак. Так и то, что и мой тезис про гормоны тоже факт. И тебе лучше подтянуть эти знания, иначе так и будешь жить в мире полном магии. Магии дружбы, магии любви, ну и еще магии войны, гнева и всего прочего, о чем большинство такое садится и говорит: да уж, загадка, непонятно, как такое вообще может происходить. А любовь разве не магия? Удивилась Люпус, которая очень внимательно слушала нас, хоть и не особо запоминала сказанное. Я же тебе уже объяснял. Привязанность и ту самую слепую любовь в первый год вызывает дофамин, затем, если отношения выдерживают, подключается окситоцин и серотонин, также вазопрессин. Заткнись и дослушай меня. Не сдержалась Шалтир, которая потеряла всякое самообладание. Я тебе тут помогаю, а ты херню какую-то несешь. Задолбал, честное слово. Бери свою задницу, вот чертеж, пиздуй строить свой гробницу или сдохнешь нахрен вовремя следующего торпора, и ничего тебе не поможет. Вопросы. Тебе не стыдно? Ты же дама. Иди нахер. И после этого улетела, ведь телепортация не была мгновенная и находится рядом со мной она более не хотела ни одного мгновения. Только подол ее пурпурного платья и мелькнул, но раз не убила, то значит, не так уж сильно я ее и взбесил. Эх, какой же я хороший вампир. Всем помогаю, людям дороги строю, монстров убиваю, так еще и уроки смирения даю. И все это абсолютно бесплатно. Ага, прямо святой вампир. Сходи в церковь, попроси награды. А я разве тут же в пепел не превращусь, едва за порог ступлю? Не знаю, не проверяла. Так ты оборотень. А оборотни типа не злые существа, или что? Только вампиры должны в церкви в прах превращаться? Я не знаю. Ну, наверное, Шалтир знала, но ты ее доконал. Не то чтобы это было сложно, ведь она та еще истеричка, но она на самом деле добилась довольно большого прогресса. Действительно, да, она же тебя не убила, как и всю нужную информацию передала, кивнув, произнесла Люпус, после чего потянулась и зевнула. О, солнышко встает, полетели домой. Кстати, а ты реально собрался не спать? Ничего безумнее не слышала. Ну, я имел в виду до прокачки стойкости до предела. Проверю, поможет ли это как-то сопротивляться чужому воздействию. Так что давай заскочим, наверное, в Назарик. Я сейчас Мамонге напишу, что там у него и как. А, точно, может, завалим Змея Запада, сначала до максимума качаем стойкость, а потом посмотрим, как пойдет. Не знаю, сколько смогу не спать, хоть бы гробницу еще построить успеть, но с помощью троллей, думаю, справимся. Хочешь, лягу с тобой в саркофаг, или рядом со мной, у тебя там тоже что-то не выделяется? Знаешь, это вполне себе неплохая идея. А что я получу взамен? Ясно, женщины алчные, корыстные, злобные, согрешившие против самого человечества. Ну, грешила я действительно часто, за злобную тоже спасибо. А в алчности или корысти уличена еще не была, так что ты дважды промахнулся. А что касается даров для королевы охоты и за получение моего расположения, чтобы тебе не так грустно было лежать в гробу. После чего Люпус начал рассказывать, что бы ей хотелось получить от меня. Список был довольно огромный, и чего только она не придумывала. Хотя в целом это было скорее забавно, ведь корыстной или алчной Люпус не была и желала того, что большинство назвало бы сущей ерундой. Глава 28. «Так это правда? Ты реально это сделал?» Не показывая удивления, спросил Мамонга. «Как два пальца», — отмахнулся я, плюхаясь за накрытый стол. «В этот раз встречу мы проводили не в переговорной, а в тронном зале, но без пира. Практически все значимые персоны Назарика были чем-то заняты, крайне вероятно, что какой-нибудь ерундой, но лучше уж так, чем никак. В конце концов, я не особо хороший правитель, занимаюсь вместо развития земель личной прокачкой. Но я хотя бы оправдываться могу, у меня же до максимума аватар не вкачан, как у Мамонги, который так-то мог бы посвятить всего себя чему-то вроде воссоздания электричества или атомной энергии. И нет, ему для этого знания никакие не нужны, надо просто пнуть в нужном направлении ученых, семьи их в заложники взять или иную мотивацию дать. Пусть развиваются, становятся лучше и в какой-то момент станут сильнее нас самих, что плохо закончится. Да, такого реально лучше не делать. Так значит, ты играешься с личиной Мамона, или чем занимался? Поинтересовался я, беря кубок с вином и чувствуя накатившуюся сонливость. Кажется, мозг уставать начал. Я же писал тебе. Если ты думал, что я читал те полотна текста, то ты ошибаешься. Мельком взглядом пробежался, конечно, но не более того. А тут твою пасту с историей про Переранчина, и как я его тебе напоминаю, я даже мельком не читал. Там, мать его, 1020 символов, хм, мне просто было скучно, как и пообщаться толком ни с кем. А твои слуги, они же буквально отражение твоих друзей, разве нет? Да, но они отражение тех, кого я и так довольно хорошо знал, нового они мне вряд ли расскажут. Да и заняты они, а мне не по статусу с ними просто так по-дружески общаться. Разве что Аура и Мари в целом довольно дружелюбны. Да, думаю, можно и так сказать. Себастам что-то в столице делает, за людей переживает. Демиург учится управлять городом и не переживает за людей. Шалтир я отправил помогать тебе, и она, наверное, сейчас спит в библиотеке. К Негреда заходить страшно, Виктим приятный, но слишком скромный, и говорить с ним мне просто ни о чем. Гаргантюа вообще голем. Кацит опозорился и теперь вечно просит у меня прощения, что тоже превращает диалог в какой-то сюр. А Ауреол Омега, откуда ты про нее знаешь? Ты упоминал ее в день знакомства. Как я понял, она отвечает за порталы. Да, верно, у тебя хорошая память, но с ней тоже скучновато. А со своим непом не общаешься? Я люто кринжую каждый раз, когда его вижу. Почему? Ну, сложно объяснить, назовем его ошибкой молодости. От этой фразы я поперхнулся вином. Ошибкой молодости, обычно так говорят после того, как забывают предохраниться. А с учетом контекста это звучало еще забавнее, ведь актер Пандоры действительно же его сын. А Альбеда? Мне кажется, она захочет меня убить. Да чтоб тебя, в этот раз я уже не просто поперхнулся вином, а разлился его на себя. Лояльность упала слишком низко, нет, она на максимуме. Так с чего ты вообще решил, что она хочет тебя убить? Я сказал, захочет, а не хочет. А-а, я что-то засыпаю, так почему она захочет тебя убить? Она очень болезненно приняла случившееся. Мамонга, ради всех ваших японских богов и духов, говори без загадок и прямо. О чем случившемся речь, я ничего не понимаю. О том, что из всей нашей гильдии в конце остался только я. Остальные ушли. Ушли и оставили все то, чего мы добились и то, что они создали. Получив самосознание, большинство НПС в целом спокойно это приняли, для многих они где-то там, как настоящие боги. Но Альбеда, она приняла это как предательство. Я даже поймал ее за тем, как она порвала знамя Табулы Смарагдины, ее создателя. Так, это я понял, но ты же остался. А значит, у нее есть причины только тобой восхищаться, как и лояльность ее на максимуме, что видно в твоей системе. В чем проблема? В том, что она первой предаст меня, когда станет очевидно, что никакой я не бог, а простой и уставший человек, который только и делал, что фармил мобов для своей гильдии, побеждая других за счет перефарма и доната. И даже сейчас все еще не разрушилось не благодаря каким-то моим навыкам, просто я существую в суперпозиции, все мои слуги идеально покорны. Я имею полный конформизм в принятии даже самых тупых решений, ведь и Альбеда, и Демиург что угодно придумывают, лишь бы оправдать мой лютый бред, превращая тупой план в приемлемый. Пожалуй, во всем Назарике есть только один НИП, который со мной спорит. Это Сибас. Нет, это актер Пандоры. Почти угадал. И что мне делать? Вдруг неожиданно спросил Мамонга и посмотрел на меня. Я прошу у тебя совета. Мне больше ни с кем обсудить подобное, а саморефлексия никаких плодов не дала, как и обращение к друзьям, вернее к той их вариации, которую я запомнил и которую они мне показывали. Ну что делать, воробью реактивный двигатель приделать? Радуйся, кайфуй, измени свою расу и веселись. Ну или в бога играй. Как наскучит, прокачивай свою гробницу, королевство свое строй. Надоест, не строй. Вообще не понимаю вопроса. Весь мир твоя песочница. Тебе заняться нечем или что? Я не могу изменить свою расу. Это можно сделать только с помощью мирового предмета, которого у меня нет. Ну так и не меняй. Это даже еще лучше. Чем же? Ты кукухой не поедешь из-за эмоциональных качелей, которые будут бешено крутиться из-за того, что ты выше всех и всего. Захочешь, уничтожишь миллионы детей, глазом не моргнешь, не будешь знать горечи потери всякого такого. Одни плюсы. А мораль? Я же понимаю, что это неправильно. Вдруг я потеряю связь с реальностью, или уже потерял? Ну так не делай того, что считаешь неправильным, а делай то, что считаешь, собственно, правильным. Дневник заведи. У тебя все так просто? Ах да, Шалтир, кажется, говорила, что ты собрался решить проблему со своим торпором тем, что просто не будешь спать. К слову о сне, мне надо прокачать стойкость. Пойду прокачивать. Спасибо, кстати, за люпус. Она очень мне помогает. Горячая штучка. Все, бывай. Оставив Мамонгу думать о смысле моих слов и что я подразумевал под помощью, я телепортировался на нулевой этаж, где меня уже ждал целый плац. Тут неподалеку уже вовсю тренировался Кацит и еще несколько повелителей нежити. Оттачивали свои навыки управления войсками. А еще я вдруг обнаружил здесь новый домик Элиру, которая трудилась снаружи. Вовсю готовила какие-то зелья, бегала туда-сюда от одной груды ящиков к другой. Вместе с ней суетился и какой-то мальчишка с пчелкой, из-за которой не было видно его лица и из-за которой он выглядел как тот, кого можно ударить, а он потом еще и извинится перед тобой за то, что встал на пути кулака. Судя по тому, что всем командовала Лира, характер у него был под стать внешности. «О, Лира, привет!» — воскликнул я, подходя к своей помощнице и советнице. «А ты чего тут делаешь?» Я, подпрыгнув на месте от неожиданности и выпрямив хвост, спросила Лира, слишком поздно заметив меня. «Отдыхаю. За работой. Работа? Не ЕЕТ, это не работа. Это так, хобби». «Точно, возможно», — уклончиво ответила Лира, опустив ушки. «Ладно, бездельничать тоже надо уметь, а делать это сутками напролет тяжковато, но синяков под глазами у тебя нет, как и выглядишь ты бодрее». «Здравствуйте, господин Вильгельм де Ромар», — поприветствовал меня юноша и слегка поклонился. «Это Инфри, он алхимик Инза». «Да-да, помню его, ты же корону ту носил. Кстати, а ты ничего странного не видел, если речь о событиях на кладбище?» То я ничего не помню. Совсем ничего. Наверное, оно и лучше для тебя. Кстати, в мою голову пришла гениальная идея. Вы же умеете делать яды? В целом, раньше я качал стойкость путем старого доброго ультранасилия. Сражался в лютых схватках с врагами, которые были намного сильнее, из-за чего сражение превращалось зачастую в избиение. Люпус меня исцелял и так по кругу. в процессе качал выносливости другие статы. Но что если выпить яду? Помнится, я где-то читал, что всякие важные шишки сами пили малые дозы ядов, после чего у них вырабатывался иммунитет. Правда, насколько эти истории были правдивы, я так и не изучил, но зато сейчас изучу, на себе. И даже если в реальности это не работало, то может сработает с системой, и стойкость прокачаю, и сопротивление ядам. Может, лучше вы поспите, а потом будете придумывать гениальные идеи, осторожно предложила Лира, которая, кажется, сразу все поняла. Сначала надо прокачаться. Я еще планировал и на охоту сходить. Возможно, это поможет с проблемами торпора, которые связаны со сном в принципе. То есть с вами будет такое каждый раз, когда вы ложитесь спать? Я еще не знаю, потому что с того раза ни разу не спал, но готовиться надо к худшему. Думаешь, зачем ко мне Айнсшалтир приставил? Ответ напрашивался сам собой. Я прекрасно понимал всю серьезность ситуации, но, кажется, этого не понимала Лира, которая вдруг испугалась. Но факт оставался фактом. Если я двинусь кукухой, Шалтир быстро меня убьет. Ну или продержится явно дольше Люпус. А к этому моменту подоспеет уже сам Мамонга с группой ликвидаторов. А там я уже либо перерожусь, либо нет. В любом случае, бояться и переживать о такой ерунде я не собирался от слова совсем. Как и видом всем давал понять, что другим о таких мелочах переживать тоже не стоит. Куда интереснее, что станет со мной, если я выпью яду. Давай сразу самый мощный, я выдержу. Не выдержите, покачала головой Лира, после чего что-то с чем-то разбавила. Вот, начнем с этого. Фу, а корица где? Корица, не понимая, спросила Лира, впав в некоторых ступор. Яд должен быть вкусным. Это же яд. Вот, у меня с собой есть пряности, можно их добавить. Тут же спохватился Энфри. Ты мне нравишься все больше и больше, но я рекомендую сначала помазать ядом кожу, чтобы увидеть первичную реакцию организма на... Погнали. Ух, хорошо пошла, боже, я щабливану. Всем привет, он опять пытается себя убить, приземлившись рядом с нами, спросила Люпус, подходя к нам. Сначала лезет на сильнейших героев теократии, потом махается один на один с Агром, а теперь пьет яды, кивнула Лира. Вылечи меня, пожалуйста, у меня изжога. Я могу вылечить повреждения желудка, но не вывести яд. Терпи теперь. Боже, за что, почему меня никто не отговорил? У меня походу аллергия на тмин. Нет, я почти уверена, что дело не в тмине, покачала головой Лира, после чего посмотрела на Энфри. Давай раствор с фиолетовой метки. Нет, не надо. Я прокачиваю иммунитет к ядам. Давай повысим дозу. Раз сдохнуть я все равно не смогу, и у вас еще антидот есть. Выше концентрация, быстрее проверим, можно ли прокачивать сопротивление таким образом. С одной стороны, это могло выглядеть как сущее безумие, а с другой, я определенно точно не поехал кукухой. Ведь мои действия были более чем рациональны. Мне надо было прокачаться к новой встрече с Алым Мудрецом, и я это делал. Яды обязаны помочь прокачивать стойкость, ведь наносит урон телу. Параллельно еще проверю, качнется ли к ним иммунитет. Одни плюсы. Главное только не отрубиться раньше времени, но в теории, если сработает, можно будет перейти на дозы поменьше, уже точно зная, что это работает. И пить спокойно малые дозы каждый день. Лира, а это нормально, что у меня давление поднялось? Вы пьете яд, это значит да, или шоу «Сдохни или умри» началось. Глава 29. Если я вдруг сойду с ума, не убивайся обо мне, Шалтир, даже не подумаю. Просто убей то, что вырвется наружу. Это буду уже не я, не сомневайся в этом. Очень жаль, ведь я бы хотела убить именно тебя. Как ты прекрасна, когда скрываешь свои истинные чувства, словно маленькая жирная морская свинка, которая обожралась кормом и вот-вот блеванет. Если ты сейчас не ляжешь в гроб сам живым, то я помогу это сделать тебе, но мертвому. Понимаю тебя, ты не в силах сдержать своих чувств, что же в таком случае, не буду больше тебя мучить. Делай, что должен, и будь, что будет. Так часто повторяет и твой владыка. Он ни разу так не говорил. И тяжело вздохнув, я лег в гранитный саркофаг, после чего надо мной закрылась крышка. Наконец-то он заткнулся. Как же он меня бесит. Эй, я все слышу. Спи. И вслед за криком раздался громкий стук и, кажется, треск. Она, возможно, повредила крышку моего саркофага. Никакого уважения к хозяину замка, произнес я и постарался как можно громче театрально вздохнуть, после чего поудобнее устроился на мягкой подушке и почти сразу уснул. Спал я долго, крепко, никто не пытался захватить мой разум, и проснулся я часов через 20, лениво зевнув и обнаружив, что чувствую себя в целом прекрасно. После чего сам поднял крышку своего сакрофага и выбрался наружу. «Вы уже проснулись, как себя чувствуете?» — поинтересовалась Лира, которая следила за механизмом и прямо тут делала какие-то зелья. «Просто отлично, вроде ничего не произошло. Да, крови было потрачено лишь 2 литра. По всей видимости, сугубо для физиологических подробностей вашего организма. Скорее всего, еще и шрамов меньше стало. Наверное, торпор помогает мне в том числе исцеляться. По крайней мере, в книге что-то такое было. Что же в этот раз пронесло?» — произнес я, подходя сзади к сидящей на стуле Люпус. «Люпус, проснись, на нас напали». И начал яростно трясти стул, но Люпус даже не пошевелилась. «Я не сплю», — ответила она, после чего я отпустил стул. «Ладно, время начинать отжимать земли у соседей. Вы окружены землями колдовского королевства», — пояснила спустившаяся в подвал Шалтир. «Мне написать владыке, что вы решили устроить мятеж?» «Ну хорошо, не будем отжимать земли, отожмем кадры». «Нет, я не хочу даже слушать этот бред». Подняв подол своего платья, Шалтир начала подниматься обратно по ступенькам, убираясь прочь из подвала. «Отжать кадры? Кретин, у него ни денег, ни власти, ни возможности надавить, ни хрена вообще нету. Кадры он отжать собрался, поехавший. Почему владыка вообще его терпит? Почему мне нельзя его убивать? Неужели это такой урок смирения? Если под отжать кадры ты подразумевал то, что заберешь все то, от чего уже отказался владыка, то шансы у тебя есть», — произнесла Люпус, вставая со стула. «А так ты просто не можешь предложить больше, чем предлагает владыка. Кстати, ты помнишь, что торчишь мне подарок? Во-первых, никакого подарка я тебе не торчу и ничего дарить не буду. Во-вторых, это мы еще посмотрим, какие у меня шансы. Ты так-то не верила, что я того агро завалю, тролля». «Да насрать», — отмахнулся я, после чего накинул на себя свой плащ-мантию, подаренный гоблинами. «Вот же, надо этим что-то подарить, зараза. Лира, подарите им шкуры и черепа троллей. Они будут рады повесить трофеи на входе в поселение, а из шкур сделают одежду для лучших воинов или охотников. Или ты это сделаешь сама. А еще мне надо прокачать жажду крови и расовый класс, так что собери всю ту кровь, которую я еще не пробовал. Одна и та же имеет дебаф к прокачке». «Хорошо, какая ты умничка, хочешь новую алхимическую лабораторию? Привезу тебе ее из столицы». «Так, я не поняла, а почему ей подарки положены, а мне нет?» — удивилась Люпус. «Ты с ней даже не спишь. Думай, Люпус, думай». «Эх, права была Шалтир, мудак ты, Вильгельм. Хочешь разбить мое волчье сердце. На дешевые манипуляции я не повелся, ведь кто-кто, но Люпус точно ранимой не была, как и никаких иллюзий себе она не строила. Она просто брала от жизни все, и сегодня ей нравился я, а завтра ей будет нравиться другой. Как, собственно, и я поступал так же, не выдумывая себе каких-то свадьб и вот этой прочей шелухи, которую придумывают либо инфантилы, либо те, кто привык жить в маня-мирке радужных пони, накручивая себя, и потом у них едет крыша от расхождения реальности и маня-мирка. Но Элира просто была умничкой, которая не пилила мне мозги, как и лаборатория нужна ей для развития собственных навыков. А что было нужно Люпус? Она хотела себе мягкие тапочки с мордашками волчонков. Еще она хотела себе огромный двуручный топор из костей истинно верующих. Также она хотела посмотреть, что со мной будет, если я зайду в церковь. Поэтому серьезно я ее пожелания и не воспринимал. Как и любая попытка из меня что-то вытряхнуть вызывала внутреннее сопротивление, уменьшая в геометрической прогрессии вероятность того, что я теперь хоть что-то ей подарю. Не люблю, когда у меня кто-то что-то требует. И никто, наверное, не любит, кроме разве что тех, у кого самооценка на дне, и они готовы платить подарками даже за секс. «Проснись и пой, страна». Поднявшись на ворота, я ударил в гонг. Тут же наружу вывалились авантюристы в полном боевом снаряжении. Вслед за ними с плаца прибежала большая часть всех бойцов, а через 2 минуты в строю стояли и те, кто отсыпался после ночных смен. «Орлы, готовы поработать?» «Так точно». «Отлично, Бритта, уведоми троллей, что они пойдут с нами. Выдвигаемся через полчаса». «Днем, потерплю», — пояснил я, чувствуя некоторый дискомфорт, что перерастал в боль. Однако рядом была Люпус с магией исцеления, как и крови в запасе имелось прилично. «Так что не помру, а прокачаю стойкость. Более того, я тут же достал и склянку с ядом, после чего ее выпил. Яд все же куда лучше качал стойкость, чем простое избиение, хотя дозу я все же уменьшил. Не знаю, качнется ли сопротивление, но хотелось верить в лучшее. А затем уже со своим отрядом я отправился в обход по землям. Проверил, как дела в деревнях. Война королевства Реэстис с Колдовским продолжалась, хоть и стала позиционной. Мамонга резко уменьшил темпы наступления, стянув резервы к Назарику, опасаясь за нападение потенциальных игроков из империи Бахарут и Теократии. Ну и слишком быстро он не мог захватывать земли, административная машина не тянет, а сам он то и дело жалуется мне на бюрократию и то, как его приказы неверно трактуются теми или иными слугами. У меня же таких проблем почему-то не было. Деревне Дрозд было сказано построить кирпичную фабрику на 30 рабочих мест. Так кирпичи уже расходятся по всем моим землям, превращая халупы в нечто похожее на пригодное к использованию жилище. В новом пристанище начали строить акведук. Раз труба, два труба, формы для глины есть, делайте. Они и сделали. Как и в речушке в целом все налаживалось. И чем лучше жилось им здесь, тем больше путников, уезжающих подальше от войны, решали остановиться и обживаться именно здесь. Сюда же бежали с соседних земель, где вроде войны и не было, но были упадок и бездарное управление зажравшихся элит, которых на крючок взял Демиург. Идеальные рабы, вылизывающие задницу владыки, они никогда не осмелятся устроить мятеж, но зато угробят твои земли. Надо было искать баланс между лояльностью и эффективностью, но как это может сделать дьявол во плоти, если он даже не пытается понять тех, кем управляет? Ответ прост – никак. Проходя по землям, я также немного пристроил к делу троллей. Они ребята хоть и тупые, и довольно кровожадные, но пожрать любят и не обязательно людей, хотя и человеченка для них имеет особый неповторимый привкус. Так что местные забили пару хряков, достали из погребов всякого добра, а тролли в свою очередь за пару дней дров нарубили на год вперед и с возведением плотины помогли, а также пару изб помогли построить. Оставить бы по одному такому троллю в каждой деревне, да боязно за то, что они из-под контроля выйдут и детей жрать начнут, а я лично проконтролировать каждого не смогу. Так что я повел их с собой дальше, на соседние земли. Разбойники на мои земли не заходили, боялись, зато на более слабых отыгрывались сполна. Война породила не только изгоев и вдов, но и мерзкое отребье, сборище дезертиров и даже полноценные бандитские армии. Да-да, именно армии, численностью, конечно, хоть и не в тысячи людей, но порой в сотни другую голов. Снаряжение они находили на полях сражений, многие опять же были дезертирами. И все они понижали как торговую эффективность всего региона в целом, так и просто устраивали террор, который в конечном итоге сказывался и на благополучии моих владений, которые не существовали в вакууме. Поэтому мной началась старая добрая резня. В благородство я не играл, проходил огнем и мечом. По старым вампирским традициям сажал ублюдков на колья, иногда разбивал лагерь и давал время своим бойцам собрать деревянные клетки, где запирал дезертиров и бандитов, лишенных кистей и лодыжек. Иногда просто отрубал языки, выкалывал глаза и отправлял их бродить по тракту с надписью на лбу «Разбойник». Ну а большинство просто вешал на деревьях вдоль дорог. Конечно, я старался разбираться в каждом случае, но бандитов реально было так много и все они так слезливо говорили о том, что вообще ни в чем не виноваты, только вчера прибились к разбойникам, так что особо я даже не вникал. Повелся с преступным отребьем, виновен. Приговор выносился на месте. Заодно и крови свеженькой попил и навыки прокачал. И заметил, что если я выпивал кого-то за подход засуха, скажем, человека с 6 литрами крови, то эффективности прокачки от этого было куда больше, чем если взять то же количество по пол-литра у группы людей. Не знаю, с чем это связано, как и экспериментом такое не назовешь, ведь я не учитывал уровень жертвы, магическую силу и кучу других нюансов. Но после моих чисток я не только уронил уровень преступности, но и сам качнулся по всем фронтам, благодаря наличию среди бандитов, в том числе и авантюристов, и просто ублюдков, чей уровень был в районе 10 или даже в районе 15, в том числе магов. И самое интересное было с расовым классом. 16 уровень он не опнул, но после 135 бандита, который оказался крайне сильным лидером группировки в 7 дюжин бойцов, мне пришло уведомление о эволюции класса, а надпись «Младший вампир УР-15» превратилась в просто «Вампир УР-1». При этом у меня даже не забрало ни одного классового поинта. После этого, практически сразу же, пришло предложение от системы. Получить силу предка, вы можете отказаться и тогда получите вечный баф плюс 5 ко всем характеристикам. Ничего себе, присвистнув, произнес я. Аж плюс 5 ко всем характеристикам, так еще и бафом, что отодвигает предел статов до 105. Это что же за сила предка тогда? Ладно, рискнем. И выбрав силу предка, я лишился своего фамильного меча, который просто испарился из инвентаря, а вместо него появился предмет сила предка. Ну зашибись, а чем мне теперь сражаться? Какого хрена, почему нельзя было сразу написать, что у меня отожмут меч доколе? Но убивался я недолго, меч и так остановился в развитии на 10 уровне, и давно пора было искать новое оружие. Как и в описании силы предка было написано, что на ее основе можно создать любой артефакт, который будет уникальным предметом и чей уровень тоже будет привязан к моему. Правда, как это сделать, опять никто не написал. Видимо, придется носиться с этим предметом и спрашивать каждого кузнеца, а не выкует ли он уберпушку за горсть монеты волшебное слово. «Что у тебя случилось? Чего кричишь?» Спустившись с небес на землю, спросила Люпус. «У меня отжали оружие. Хочешь моим дам попользоваться?» Игриво улыбнулась Люпус и протянула свою махину, которой она за удар тролля вырубала. «Классная шутка, я ее даже поднять не смогу, причем как физически из-за нехватки силы, так и просто из-за ограничения системы. Надо ехать в город, а среди барахла бандитов не найдется чего, там вроде много всякого. Я хочу пушку под свой уровень, а у них только один посох 15-го, и им я пользовался не могу, потому что ни класса, нет интеллекта, нет мудрости, нет желания. Поехали в столицу, никогда там не была. Мы не поедем в столицу, там война и нас убьют. Эх, хотела бы я сказать, что в одиночку вынесу все королевство, но там есть враги, которые уже дали прикурить равным мне по силе. Что уж там, оказывается, даже Шалтир у нас может огрести. Может, и не такие слабаки они. Куда отправляемся сейчас, командир? К нам подошла Бритта, которая тоже стала сильнее, пусть и не намного. Верентил, может, заодно пообщаемся с Демиургом, ну или просто прошвырнемся по магазинам. Посмотрим, на месте ли еще черный рынок и чего может предложить местная гильдия. Как раз слухи о том, что мы вырезали разбойников, распространились наверняка, а если даже нет, взглядом я посмотрел на телеги со снаряжением дезертиров. Когда начнем продавать это все, то слухи точно разойдутся сами собой. А может, переплавим? Спросила Бритта. Зачем продавать? Нам тоже барахло это пригодится. Переплавим? У нас есть плавильня. Может быть, у нас есть кузнец? Кузнец у вас есть, я видела, закивала Люпус. Да, деревенский кузнец, который всю жизнь делал гвозди. Продаем и точка, купим то, что нам сейчас нужнее. Но помародерить немного можно. Бритта, пройдись по трофеям первой, выбери то, что нужно тебе. После раздай те вещи, которые повысят боеспособность наших бойцов. Затем разреши каждому выбрать награду согласно его отличиям в этом рейде. Понятно? Понятно. А по каким критериям мне выбирать отличившихся? По своим. После отсчет в письменном виде кто и что захапал. Ты вроде честная и достаточно справедливая, так что доверяю тебе столь деликатную задачу. В целом, у моих авантюристов и без того было вполне себе неплохое жалование, как и за подобные операции им полагались дополнительные выплаты. Но пусть и трофеев немного соберут, порадуются. Лишним такое не будет. Ну а основную массу добычи продадим. Так, построились, живо. Рявкнула Бритта, которая управляла отрядом даже жестче необходимого, чтобы никто не смог увидеть в ней женщину. Время подарков. В целом все у меня шло крайне хорошо, и список побед только полнился. Теперь дело остается за малым. Надо всего лишь не посраться с Демиургом, который наверняка уже готовит мне радушный прием и не упустит возможности продемонстрировать все величие его дьявольского гения и мощи Назарика, перед которой я должен на колени упасть и лбом расшибить. И хоть Мамонга с ним говорить пробовал, но не только люди не меняются. Наверное, вы заметили, что вышло две главы, вместо одной. Причина тому одна, это спонсорская глава, которая была написана еще 19 апреля, но вышла сейчас из-за технических нюансов, связанных с эффективной публикацией глав на ад. Но в целом, можете считать, что это подарок для вас к празднику от платных подписчиков, за счет которых в целом пишется фанфик и благодаря отдельной поддержке которых пишется куда быстрее. Потому что я на одной идее далеко бы не уехал и загнулся, как бесчетное множество других авторов фанфиков. Ну и Сигнас Альбеда, чтобы вы знали их имена. Можете даже поблагодарить их в комментах за дополнительную проду, им будет приятно. Если, конечно, у вас есть такое желание, если нет, то лучше не надо, ведь если что и имеет в этом мире реальную ценность, то это искренность. Как и лично, по моему мнению, неискренность даже хуже, чем неблагодарность. Глава 30. Для Эрентела наступили тяжелые времена. Это я понял сразу, как въехал в город. Преступность была на нуле, коррупция тоже, но счастья не пришло. В ужасе люди запирались в домах, боялись лишний раз выходить на улицу, потому что там патрулировала нежить. И хоть сама нежить никого не убивала, как и в целом не делала чего-то из ряда вон выходящего, но само ее присутствие угнетало граждан. В свою очередь Демиург даже не пытался что-то с этим сделать, ведь он искренне считал, что народ обязан бояться. Поэтому если и можно было встретить людей на улице, то шли они, опустив голову в пол. Так же сдохла и экономика. Колдовское королевство было мало, торговля с соседями отсутствовала, само себя обеспечить всем необходимым оно не могло. Прокладывали торговые пути лишь самые отчаянные торговцы, зачастую контрабандисты. Поэтому наценки на товары были лютые, повсеместно использовался натуральный обмен. Королевство Реестис из-за войны огребало из-за инфляции, ее монеты больше не ценили, а своей валюты Назарик еще не сделал и, кажется, не собирался. Я не знал, чем занимался все это время Мамонга, но кажется, он пустил все на самотек, оставил разгребать все это дерьмо подчиненным, а они, ну вот, Демиург что-то пытался сделать, здания строить, фабрики, но там работать некому, специалистов нет, все мозги убежали уже либо в теократию, либо в Бахарут. Это была катастрофа, полная задница, которая покажет себя вовсю не сейчас, а через лет 10 или 5, когда от демографической ситуации обнищавшего населения удивится весь мир. «Вот вам и боги», — вздохнул я, почесывая зудящую шею, на которой вздулись болезненные вены, полные яда. «Огромная сила есть, а толку? Разрушать не строить. Разгребать подобное будет крайне сложно, я бы и сам не справился. Едва вон, со своими скромными землями успеваю, а тут город целый и еще земель вокруг куча, жесть просто. Жалко Мамонгу, реально жалко. Впрочем, это его проблемы, пусть разбирается сам. Я же отправился на черный рынок, где начал выбирать снаряжение для себя и для ребят, в том числе для троллей, которых можно облачить в железную броню, и они станут неуязвимыми машинами войны. С ними можно будет даже устроить какую-нибудь маленькую быструю победоносную войну. Один блицкрик, и вот уже пару горных поселений теократии аннексированы. Ну круто же, эх, вот бы мне кто-то купил что-нибудь интересное, веселое, захватывающего, мечтательно размышлял Люпус, идя по черному рынку и разглядывая всякую санкционную рыбу. О, например, раба. К слову, рабство в Реестизе было, и по всей видимости оставалось существовать в колдовском королевстве. Ну или по крайней мере царь просто не знал об этом, пока плохие бояре страну разворовывали. И в целом в контексте Мамонги это могло быть правдой. «Почем?» – спросил я, останавливаясь у клетки. «От сотни серебряных», – пожав плечами, ответил человек в балахоне. «Смотря какой нужен, есть здоровые мужики, есть красивые девицы, есть те, кто не переживут зиму. От сотни, не понял, чего так дешево». Для понимания цен, зарплата обычного солдата была где-то около 30 серебряных в месяц до войны. Довольно много, ведь в целом на один серебряный тут могла жить целая семья где-то неделю. Ну ладно, на два серебряных. В буханках хлеба посчитать все было сложнее, потому что хлеб скакнул в цене, но 100 серебряных за раба действительно дешево. Так война же, да и многие сами себя в рабство сдают. Денег нет, пояснил работорговец. Отсюда и цена упала. Упала раз в 5, в 4,5. Не суть, хм. Хочешь купить рабов? Удивилась Люпус, начав разглядывать людей и нелюдей в клетках. Я думала, ты весь из себя такой идеальный аристократ, честный и добрый. Правда? Удивился я, повернувшись к Люпус. Ты так думала? Нет. Но все равно, зачем тебе рабы? Лишние руки за 100 серебряных. Дома у нас есть, еда тоже, пусть работают, а через 5 лет сами выкупят себя и помогут нашему демографическому росту. Одни плюсы. Слушай, а у тебя специалисты есть? Люди с талантом? Есть, но там ценник от 2000. На них цена не падала. Их всегда мало. От 2000. Это на простых самых. У меня есть раб за 6000. 6000? Я могу за это 60 мужиков купить. Что это за талант вообще? В смысле? Вы откуда вообще свалились? Талант он и есть талант. Один из 200 с ним рождается. Редкий дар, а раба такого еще пойди найди. За них же борются все. Вон, недавно владыка Инс увез более 100 талантливых к себе в гробницу. Рабов таких тоже с руками отрывают. Ну да, вроде что-то такое мне кто-то рассказывал. Или это я читал в отчетах Лиры? Так или иначе, рабовладелец не врал. Таланты действительно существовали и были чем-то вроде врожденного бафа. Так, например, почти все авантюристы имели наступательные виды талантов. Все высшие чины в армии тоже имели что-то подобное. В гражданской сфере все ведущие посты занимали люди с талантом. Что уж там, был даже талант, который позволял ускорить время созревания урожая или просто банально ускорял изучение магии. Полезные штуки, благодаря которым человек или нелюдь мог продвинуться существенно дальше на пути, чем другие. Вроде как раз Энфри, алхимик Мамонги, тоже имел талант, но денег у меня было не очень-то и много. Ладно, показывай своих талантливых. Сначала деньги покажи. Деньги есть, показывай давай, рыкнул я, после чего работорговец примирительно поднял руки, окончательно поняв, что лохов здесь нет. Клетки стояли вдоль улицы, среди разнесшихся трущоб, однако лучший товар хранился внутри. Там же находились уже клетки для групп рабов. Гадюшник был еще тот, все засрано, кормили рабов как скот из корыта, мыли просто обливанием водой. Некоторые явно были больны, но и цена за них была меньшей. Вот, эльфийка с третьим размером груди, прямиком из теократии. Ее талант в том, что она своим ртом. Так, давай проясним. Я хочу купить того, кто принесет мне прибыль. Рабыни для утех мне не нужны. Она может стать лучшей наложницей. Будете сдавать ей по часам или откроете бордель. Кроме того, увидев мой взгляд, работорговец прокашлялся и быстро сменил тему. Ладно, понял. Как насчет этого? Что это? Это оборотень. Он станет отличным защитником вашего двора. Цепь в подарок. Дальше. Этот дед предсказывает погоду с точностью в 53%. Дальше. Пловец. Его крайне тяжело утопить и плавает быстрее. Есть полезные таланты? Прямо спросил я, остановившись у очередной клетки. Есть еще справочник. Справочник? Да, он очень хорошо структурирует информацию. Вот, смотрите, работорговец прошел вперед меня на три клетки и начал стучать по железным прутьям своей тростью. Глум, проснись, я не сплю, я работаю. Огрызнулся раб, который, казалось, действительно спит. И как ты работаешь, если сидишь в клетке? Спросил я, оглядывая место обитания раба. Так как Глум, по всей видимости, был более ценным товаром, то в его клетке было сухо, имелась постель, и в целом он был неплохо так одет. Правда, рабочего стола и инструментов у него не было, он сам себя продал. Семье помощь хотел, пояснил работорговец, ведь одежда раба была явно своя, а не вот эти картофельные мешки, в которые одевали других рабов, как правило, захваченных на войне. И сколько он стоит? 9000. Слушай, ты ничего не путаешь, ты мне там про раба за 6000 задвигал, готов поклясться, что речь шла о той эльфийке, и она у тебя самая дорогая. С чего бы это тут ты мне этого со справочником за 9 решил впарить? Он образован, здоров, молод, кроме того служил мажордомом у важного аристократа. Он грамотен и обучен бухгалтерии, как и в целом идеально подходит на роль помощника дворянина. И вы, как я вижу, должно быть тот самый Вильгельм де Ромар. Он вам пригодится, деньги у вас есть. Чем это он мне пригодится? Усмехнулся я, ведь ничего другого мне и не оставалось. У рабовладельца был нюх на выгоду, и все он говорил правильно. Я могу оптимизировать расходы казны, могу управлять вашими служанками, могу улучшить торговый климат вашей провинции. Не хочу хвастаться, но с цифрами я на ты, и память у меня практически абсолютно. Характером я не доминантный, готов исполнить любой приказ. Верность моя не знает границ, как и отчетность каждого действия я веду на отдельной странице своего справочника, который позволяет мне. «Так, я понял, процент с твоей продажи уйдет твоей семье», — вздохнул я, глядя на Глума и пытаясь понять, где мне врут, а где нет. «Ладно, давай так, если ты реально можешь быть мне полезен, то я помогу твоей семье дополнительно к твоей покупке. А если ты мне соврешь, я убью тебя, а затем найдут твою семью, и она ответит за каждую твою ложь. Как тебе такой расклад?» «Хорошо, но в целом я нигде не соврал. Я хорошо обращаюсь с цифрами». Кроме того, умею красиво говорить. Для чего тебя использовал твой господин? Тот, который аристократ? В основном я занимался общением с его торговыми партнерами. Продавал всякое. Всякое, то, что запрещено продавать, то, в чем очень нуждается дворянство. Своего рода амброзия. Ты наркотой торговал? Не еет, протянул Глум, после чего тут прокашлялся, вспомнив о раскладе. КХМ, ладно, да, продавал, но ни разу не был пойман. Всегда мог найти общий язык со стражей. Он вам точно пригодится, Снова встрял работорговец, оскалившись своими золотыми цыганскими зубами. А со своим справочником и структурой информации он действительно справится и с казной, и с торговлей, и менеджментом персонала. Хотя использовать его будет лучше для чего-то одного. Ну в теории как бы да, но его еще обучать надо будет. И окупаться он будет долго не знаю, давай за 2000. Какие 2000, брат? Возмутился работорговец, в котором теперь не только цыганские нотки проскакивали, но и еврейские, и еще какие-то, из-за которых он уже побратался со мной. Да он тебе за год 100 000 принесет. 100 000 чего? Денег. 100 000 денег просто превосходного, вздохнул я, глядя на Глума. Ладно, 2,5. Я его семье столько должен. Ну тогда 3. Разницу себе оставишь. Еще косарь за крышу. Хорошо, 4. 500 на взятки. Угу. И еще 1,5 на налоги. А еще у меня 40 голодных детей дома ждут. Понимаешь, тяжело нам, предпринимателям, работать. В конечном итоге разули меня по полной, забрав даже рубаху. Вернее, кольчугу, но не суть. Но зато я купил Глума, который обещал отбить свою стоимость в течение года или даже быстрее. Глава 31. Деньги делают деньги, понимаешь? Сидя рядом со мной в повозке, повторял Глум. Господи, кого я купил? Зачем я во все это поверил? МММ. Что? Пирамиды. Откуда ты знаешь про МММ? Этот вопрос так и останется для меня загадкой до конца моей жизни. Но гениальными идеями Глум был действительно полон, как и имел целый список планов, которые он хотел осуществить еще при жизни своего господина. Но революция порешала большинство дворян, власть сменилась, а сам Глум остался без работы, и в конечном итоге жизненная ситуация вынудила его быстро искать деньги, и он продал себя в рабство. Хотя за такие деньги в эквиваленте одна серебряная монета была где-то в районе 20 еврорублей, а на 1 еврорубль можно купить одну баночку популярной во всем мире добро колы. В любом случае, деньги эти легко пришли ко мне и легко ушли, как и часть снаряжения, которое, судя по всему, в конечном итоге окажется у Демиурга на столе. Тот меч, которым сражался гигант Востока, был реально мощным. Мне он не подходил, но на рынке за него торги начались. Так что удалось купить и Глума, и пару десятков рабов, и алхимическое барахло для Лиры. Ну и еще осталось даже, с учетом продажи другого барахла. Конечно, в масштабах моих владений все эти суммы пшик, но в контексте одного человека я бы мог купить и квартирку в верхнем квартале, и рабынь красивых, и жить следующие пару десятков лет на относительно широкую ногу, или вложить их в бизнес. Бордель, надо открывать бордель, или казино, или табачную плантацию. Секс, азарт, наркотики, на этом делают самые большие деньги, объяснял мне Глум, который впаривал мне одну идею за другой. А я думал, с продаж свечек или спичек водки. Вы гений, милорд. Весь Эрентил держался на водке. Серьезно? Ну, конечно же. Вновь воскликнул Глум, после чего начал доставать из своей личной, купленной мной сумки, также купленный мной пергамент производства Назарика. Вот, я нарисую все вот это: доходы, график, эти столбики — промышленность, налоги, взятки, а вот этот столбик, видите какой большой? Да, процентов 30. Это все доход с налога именно на алкоголь. На нем держалась вся наша армия, которую за пару секунд разбил владыка Инс. Да, но армия была хорошей. Ну, относительно других государств. А что случилось? Демиург ввел сухой закон. Ну, дурак, протянул я, хлопнув себя по лбу. Когда хоть раз в каком-нибудь государстве такой бред заканчивался чем-то хорошим? Я сказал так же, но на том и закончилась моя попытка занять место подле новой власти, тяжело вздохнул Глум, но продолжил уже составлять таблицу. Потенциальные расходы и доходы в первый месяц, второе вложение, размер желаемой капитализации. К первому году конкуренции у нас из-за закона Демиурга не будет. Ну, сколько? Немало. Голову мне не дури, я спрашиваю, сколько? 65 плюс еще 20 ММ. Ладно, заткнись. Получишь 50 000 серебряных. Вы спиртзавод целый хотите построить? Ага, винокурню. И поля картофеля к ним, и помещения для производства, и дома для работников, и инфраструктуру для продажи, и ни на что, как обычно, не хватит. Покажешь результат, будешь жить. Раздумаешь распилить хоть один медяк, я найду всех, кто тебе дорог. Их искать не надо, улица Храброго Стронова, дом 4, этаж 5, спокойно ответил Глум, после чего наша повозка остановилась. Разрешите приступить к работе? В целом, для начала хоть какого-то производства нам шибко много не нужно. Мне мужики нужны, кузнец с двумя руками, как и сырья найдем. Более чем уверен, что на ваших землях уже есть кустари, которые сами этим промышляют в подвалах. А ведь действительно, согласился я, вспоминая учебники истории. И налоги не платят, суки. Бритта, бери своих бойцов, для вас работа. Слушаю, милорд, выпрыгнув из повозки, Бритта обошла ее и подошла ко мне с левой стороны. За этим следишь лично ты, отвечаешь головой. Не дай ему сбежать. Семерых бойцов бери с собой, потому что надо донести до народа, что теперь винокурня привилегия только аристократов. То есть только моя привилегия. Понятно. Как действовать? Всем кустарям, самогон гнать удумали, дать выбор. Между изъятием их барахла для винокурения и работой на меня на новой винокурне, которая будет построена когда? Хаем зима скоро, задумался Глум, почесывая свою слегка отросшую бороду, но не особо густую бороду. Через месяц привезу новую партию в пробных 20 литрах самогона. Качество высочайшего не обещаю, но результат покажу и за каждый медяк отчитаюсь. Для начала хватит и 5000 серебряных. Весь бюджет я сразу не смогу освоить. Не совсем понимаю, с чем еще придется столкнуться. Не понимаешь? С подозрением спросил я. Я разберусь, не переживайте. Отвечаешь головой. Я уже понял. Что же, Глум в целом мне понравился. Во-первых, он вроде парень понятливый и всю опасность ошибки уже понимал. Нет, конечно же, я бы не стал сразу его убивать, и во многом мои угрозы были утрированы. Но свои деньги он отобьет в любом случае. Хотя проблем с ним, как подсказывает мое чутье, не будет. Об этом говорит его ответственное поведение. 50 тысяч серебряных я сходу, конечно, бы не достал, но он и услышав эту сумму больше просить не стал. Как и прямо заявил, что не освоит даже третьей этой суммы. Это уже выставляет его с лучшей стороны, в отличие от большинства других претендентов на государственные деньги. К слову о государственных деньгах, вроде как в одной умной книжке говорилось, что инвестиции – двигатель развития и экономики. Убедившись, что Бритта тоже поняла всю серьезность приказа, я отправился с остатками авантюристов и всеми троллями к особняку Лиры. Там мы разгрузили все алхимическое оборудование, после чего я уже начал проверять, как идут дела у Лиры и у деревни Речушка, а также у деревни Гоблинов, меж которых и находился особняк Лиры. В целом все было хорошо, можно даже сказать прекрасно. К зиме все подготовились, погреба самих крестьян полны еды, которой им хватит. Также имеется стратегический запас, что находится под замком. Не последнюю роль в этом сыграли как раз гоблины, которых становилось только больше. Они не только были превосходными собирателями и охотниками на мелкую дичь, но и хорошими животноводами. Они разводили мелких зверушек, вроде всяких представителей зайцевых, так и опасных черных вдов, из паутины которых делали нитки и одежду. Как и в целом, они сильно помогали Лире со сбором трав. Шкуры же отправлялись уже в деревни, взамен гоблины пока что получали куда меньше. Разве что деревенские кузнецы помогали с починкой инструментов, да мужики порой, когда лес сплавляли, то делились древесиной. Рыбаки еще засолкой делились, но в целом только со следующей зимы деревни начнут отдавать нечто равное тому количеству помощи, которую они получают уже сейчас. «Лира, нам нужны инвестиции», – произнес я, садясь в кресло за кофейным столиком в гостиной, пока напротив усаживался сама Лира, закидывая ножки прямо на свой диван. «Нужны», — согласилась она, после чего мимо пробежала одна из ее учениц, быстренько оставила на столе сладости и убежала обратно на кухню. «Ты знаешь местных, поговори с ними. Может, молодежь инициативная есть. Может, просто какой-нибудь слесарь от войны сбежал и молчит, мастерскую ему я сам профинансирую. Пусть работает. Вернет должок потом». Через год, два, пусть даже пять, нам нужно все, нам нужны ремесленники. Есть такие, немного, большинство и без того уже уставшие от жизни люди, которые не ищут возможности и хотят лишь покоя. Но молодежь инициативная есть, хотят что-то пробовать, правда ерунду какую-то. Что же ты уже наставляешь на нужный путь своих девочек? Помоги и остальным, отбери одного-двух, может трех, самых лучших и тех, в кого поверишь сама. Даже если выстрелит один, то хорошо, не выстрелит никто, будем пробовать до тех пор, пока не получится. Нужен пример, нужная идея, нужен тот, на кого другие будут равняться. Тот, кто, будучи никем, с нуля пробьется до вершины и заставит тянуться к этим вершинам других. Пусть даже мы оплатим большую часть его успеха за свой счет. Хотите дать им надежду? Нет, не хочу. Я ее дам. Для подрастающего поколения обязаны существовать те, на кого они сами будут хотеть равняться. Героев войны я им дам, конечно же, дам уже совсем скоро, но должны быть и другие примеры, у них должен быть выбор. Понимаю, понимаю, не все хотят становиться героями. Кто-то хочет стать магом, даже если он не маг, или целителем, или просто успешным предпринимателем. И если они будут видеть, что это возможно, они будут стремиться к этому, в точку. И тогда у наших земель будет будущее. В противном же случае уйдем недалеко от Эрантыла, что находится под правлением Демиурга, который вообще не понимает, что такое человек. А кем планируете стать для них вы? С любопытством спросила Лира. Я, тем, кто живет в черном замке и питается грешниками. Тираном, что покарает каждого за самый мельчайший грех. Ужасом, который будет входить в сны каждого мелкого хулигана, который в свою очередь будет в поту просыпаться и рыдать из-за страха лишиться рук за украденное яблоко. Диктатором, при котором они будут жить в тепле, питаться свежей пищей, рожать детей и строить свое будущее, попутно рассказывая о том, как где-то там за горами трава зеленее и вода чище. Защитником, который усеет черепами врагов все тракты за любой нападок на моих подданных. Вампиром, который будет забирать их кровь. Список на самом деле можно продолжать долго, а история уже сама расставит все на свои места. Нет, не расставит, покачал я головой, вставая с кресла и поправляя подол своего плаща. Ее напишут победители, и на стороне победителей буду и я. Собственно, как вы заметили, график выкладки поменялся. Теперь главы на ад выходят каждые 2 дня, а на бусти – каждый день. Все это опять же благодаря вашей активности как под книгой «Тут на ад», так и финансовой поддержке на бусти. Я вижу, что фанфик вам нужен, следовательно пишу больше. Спасибо вам за поддержку, я это ценю и показываю это стабильной выкладкой. Глава 32. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон, подобно длани Господней, парящей над миром. Милорд, мне это надо еще эту крышу починить. Прохудилась маленько. Я пойду, хорошо, ладно, ступай. Волновала ли меня реальность происходящего? Задавался ли я философскими вопросами о своих экзистенциалах? Размышлял ли о своем нынешнем положении и теоретическом бессмертии? О том, что я теперь по всей видимости навсегда останусь вампиром, который питается людьми? Как это влияло на мою психику и какой отпечаток оставит на мне? Ох, если бы вы знали, насколько мне насрать, то вы бы расплакались. Нет, серьезно, разве с учетом произошедшего случилось нечто невероятное? Я всю жизнь валялся в капсуле, я брал на себя роли как богов, так и властелинов преисподней. От первого лица наблюдал за исполнением самых садистских приказов, и в мой мозг некоторые игры внедряли такие установки, что жажда крови смотрится как самым легким дополнением к обычному человеческому существованию.